Многое было непонятно в поведении тех батальонов, которые были в распоряжении Николая. Артиллерия, например, явилась без снарядов, и пришлось посылать за ними в лабораторию, и тогда привезли всего только 3 снаряда. Послали еще раз, и дежурный офицер отказался выдать, потому что не было официальной бумаги. На все это уходило время, а между тем силы мятежников увеличились. К ним присоединился весь гвардейский экипаж и примкнул со стороны галерной. Потом подошли гренадеры. Шум и крик, по свидетельству Николая Павловича, делались беспрестанными, и частые выстрелы перелетали через голову. Наконец народ начал также колебаться, и многие перебегали к мятежникам, пред которыми видны были люди невоенные. Одним словом, ясно становилось, что не сомнение в присяге было истинной причиной бунта, но существование другого, важнейшего заговора делалось очевидным. По мере того, как подходили новые верные правительству военные части, Николай расставлял их на площади, окружая непокорных. Попробовал уговаривать мятежников Михаил Павлович, но в него пытался стрелять из пистолета Кюхельбекер, лично ему известный, и великий князь отъехал от фронта, махнув рукой. Испуганный митрополит Серафим в полном облачении, с крестом, тщетно уговаривал солдат смириться. Ему пришлось сесть в карету и уехать. Было уже 3 часа пополудни. Стало холоднее, снегу было мало, и под ногами было скользко. Время от времени из рядов московцев стреляли. В конной гвардии было много раненых. Надо было что-то предпринимать, и Николай выехал вперед, чтобы осмотреть позиции. «В это время, — пишет он, — сделали по мне залп. Пули просвистели мне через голову, и, к счастью, никого из нас не ранило. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска были бы в самом трудном положении». Прежде чем что-нибудь предпринять, Николай поскакал к Зимнему дворцу, чтобы усилить его охрану. Ему все еще мерещилось нападение с тылу. По дороге его остановил Карамзин, который подбежал к нему без шапки в распахнутой медвежьей шубе. Несчастный историограф несколько раз по просьбе императрицы выбегал на мороз из дворца, чтобы донести ей, жив ли император. Она никому не верила, изнемогая от страха. Всем известно, что делалось тогда в рядах мятежников. Многие из заговорщиков не явились на площадь. Отсутствовал и диктатор Трубецкой. Бунтовщики не знали, что делать. Не было точного и обдуманного плана. Все надеялись друг на друга и чего-то ждали. Иные верили, что правительственные войска перейдут на сторону восставших. Ждали вечера. А между тем люди мерзли. Голод давал себя знать. Послали за хлебом и водкой, но принесли мало. И голодные солдаты ворчали, что нет начальников, но пока еще держались, ободренные тем, что народ, которому опостылила царская власть, был явно на стороне восставших. Николай попробовал послать конницу. Сначала пошла в атаку конная гвардия, но лошади скользили от гололедицы, да и палаши оказались неотпущенными. И пришлось вернуться обратно, унося раненых. Та же участь постигла кавалергардов. Было ясно, что еще час нерешительности, и Николаю Романову не быть на троне. Генералы, которые сначала сторонились императора, а иногда решались даже советовать ему осторожность и не действовать оружием, теперь вдруг спохватились, сообразив, что их участь будет не лучше участи самого Николая. Несмотря на страх, который им владел, по его собственному признанию, Николай еще мог производить на окружающих впечатление сильного человека. Когда к нему подошел представитель дипломатического корпуса, выражая готовность поддержать его авторитет присутствием в его свите иностранных послов, он будто бы сказал, что эта сцена – дело семейное, и в ней Европе делать нечего. Наконец, генерал-адъютант Васильчиков сказал Николаю: «Ваше Величество, нельзя терять ни минуты, ничего не поделаешь. Нужна картечь». Николай сам понимал, что иного нет выхода. Но надо было сказать какую-нибудь историческую фразу, подходящую к случаю. И он сказал ее: «Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования?» «Да», — сказал Васильчиков. чтобы спасти вашу империю». И в самом деле, империя была спасена. Всего на площади стояло 4 орудия. 3 на углу бульвара, где был Николай, и 1 около канала, где находился Михаил Павлович. Последнее предупреждение восставшим сделал генерал Сухозанет. Он вернулся к царю, потеряв на шляпе султан. Его сняла пуля. Тогда Николай зычно крикнул: «Пальба орудиями по порядку! Правый фланг начинай! Первая!» Начальники повторили команду. Но Николай крикнул: «Отставь!» И выстрела не последовало. Так и во второй раз. Только в третий раз он решился стрелять. Но вышла заминка. Пальник не исполнил приказа. Тогда поручик Бакунин соскочил с лошади и, вырвав у солдата запал, сам выстрелил. Картечь ударила через площадь в карниз сената. С крыши свалилось несколько человек. Конногвардейцы, озлобленные бомбардировкой поленьями, встретили выстрелы криком «Ура!». Второй выстрел ударил в середину мятежного каре. Началась паника и бегство. Император Николай одержал победу. Заняв площадь войсками, Николай вернулся во дворец, где его ждали жена и дети.